в поездке всем командовала Любовь Петровна. Я был смущен. Анна Николаевна, как я чувствовал, тоже. Я, например, никогда не дружил особенно с Саней. И, честно говоря, странно, что он меня пригласил, а я приглашение принял, но никому больше о том не сказал. Почему хотя бы не позвал с собой Воку, лучшего друга? В отличие от меня, Саня вел себя со взрослыми запросто. Смеялся анекдотом, сам вставлял анекдотик. Летчика называл Глебом, Петра Антоновича — дедуля. Итак, мы едем. Сумки, авоськи, у Сани и Тамары лыжи. Петр Антонович везет два новеньких цинковых ведра. Вокруг все время спрашивают, где ведра брал. И ведра тоже набиты всякой всячиной. Взято, как я догадываюсь, выпить, закусить. Даже везем пластинки. Анна Николаевна в белом полушубочке и белом вязаном платке. Ей очень идет этот наряд, а без каблуков в валенках она совсем мала ростом, на пол головы ниже меня. Едем мы не в электричке, а в стареньком поезде с небольшими старыми дачными вагончиками. Народу неожиданно много. Сесть всем вместе не удается, лыжи надо везти в тамбуре, и постепенно мы все набиваемся в тесный тамбур. Один Петр Антонович остается в вагоне. Он встретил своих, катуаровских. В тамбуре холодно, накурено. Стоят еще чужие люди, хмурые парни, видно, с ночной смены. И наша веселая компания вроде не к месту. Кажется, кто-то так вдруг и спросит. «Ты-то, парень, как сюда затесался? Зачем?» Нас потешает Любовь Петровна. Она здесь, как рыба в воде. А меня и это смущает. То, что я вижу учительницу Любовь Петровну, простой и веселой, в обнимку с летчиком с папироской в зубах. Она весело рассказывает. «Да я в войну 2 года на этом поезде молоко в город возила. Вон отец не даст соврать. К первому поезду в 5 часов шлепаешь с бидонами. По квартирам носила. Постоянные покупатели были. На 6-й, на 7-й этаж тащишься. А все продашь, разнесешь. Бидоны в последней квартире оставишь до вечера. А сама в училище. Сроду не опаздывала». Она смеялась. Глеб обнимал, тискал ее плечи, говорил. «То-то ты такая круглая, молочница!» Саня ловко ввернул историю, как его в детстве заставляли пить молоко, а он его выливал в горшки с цветами. Тамара рассказала про корову, которая жила у них на аэродроме в авиаполку. Я тоже мог бы рассказать, как этим летом в деревне выпил залпом 2-литровую крынку молока, но не решился. Так мы ехали. Потом приехали. Весело выгружались. Долго шли вереницей по утоптанной в снегу тропе. И Люба тут же столкнула в сугроб своего Глеба. Зимний день только начинался. Стоял вдали кружевной белый лес. Ровно дымили трубы над заваленными снегом крышами. Бегали собаки и красивые сороки с длинными хвостами перелетали с забора на забор. Мы пришли в чистый, натопленный дом. Нас встретила Любина мать, молодая и полная, скорее похожая на сестру Любы, чем на мать. В доме пахло молоком, а в сарае нам показали корову. Мы разулись и ходили в носках по теплым половичкам. Видеть Анну Николаевну без обуви, по-домашнему, тоже было так ново, что у меня замирало сердце. Потом мы завтракали, гуляли. Саня с Тамарой ушли на лыжах, а Люба пристала к деревенской ребятне кататься на санках с горки. Съезд был крутой. Санки вылетали вниз, к основанию железнодорожной насыпи. Поверху шел поезд, и люди глядели в окна, как мы, взрослые, и среди нас военный в форме, растопырив длинные ноги, мчимся с ребятишками на санях. Анна Николаевна поначалу боялась, но Люба чуть ли не силой усадила ее, толкнула в спину, и Анна Николаевна со смехом полетела вниз, а мы с Любой бросились вдвоем на железный грохочущий лист с загнутым вверх передком и полетели следом с воем и визгом. И вот там, внизу, мы, двое мальчишек, сбитых нами, собака-дамка, приставшая к нам с утра, санки, железный лист, все повалилось в одну снежную кучу, в кучу малу. Анна Николаевна валялась навзничь в сугробе, раскинув руки, задыхаясь и изнемогая от смеха. Снег залепил ей лицо, волосы, платок слетел. Я стоял на четвереньках. Руки ушли в снег. Голова без шапки упиралась ей в грудь и отфыркивался, как собака. А Люба тоже ушла головой в сугроб, подмяв под себя мальчишку. Дамка, заливаясь от счастья, прыгала вокруг. На горке ребятня помирала со смеху, и Глеб, хохоча, бил в ладоши. Ее лицо. Губы. Вот они. Мы коснулись друг друга холодными щеками. Чтобы вытащить руку, мне пришлось опереться на ее плечо. Хохот, вопли. Все можно. Как было бы просто, само собой, поцеловать ее вдруг. Не слишком ли долго она лежит так, незащищенно расслабляясь, будто ожидая, что будет? Но я не посмел. Как я мог? Кто я и кто она? Да еще на людях. И без того слишком близко, подозрительно близко. И хотя весь этот непозволительный день к чему-то вел, к чему-то шел, зачем-то был выстроен нашей судьбой, я еще не верил, не поддавался. Потом мы обедали, выпивали. Петр Антонович угощал жареным зайцем, а мне опять было чудно. Как это мы сидим за одним столом, чокаемся граненными стаканами? Нам с Саней налили было меньше всех, но Саня хмыкнул, мол, мы, да я... Саня любил порассказать, какие с ним происходили приключения. Ого-го! Правда, мы никогда не могли его проверить, поскольку все приключения случались в Германии, на побывках у отца. За столом было весело. Лица у всех горели. Люба вдруг стала подшучивать надо мной, намекая про Анну Николаевну. «Люба! Ну!» — сказала Анна Николаевна и покраснела. Кажется, от этих слов можно было провалиться сквозь пол. Но компания словно и внимания не обратила. Все говорили наперебой, каждый свое, и будто забыли тут же. Через 2 секунды Люба уже говорила о другом. Но мы после этого боялись друг на друга поглядеть. Люба, Глеб и, разумеется, Петр Антонович оставались в катуаре ночевать, решили ехать завтра на работу ранним поездом. Тамара, наоборот, заторопилась, тормошила заснувшего на сундуке Саню. Анна Николаевна несколько раз спросила меня, знает ли моя мама, где я, не будет ли волноваться. Она часто, между прочим, о ней вспоминала. Я, конечно, лишь отмахнулся. Кажется, и мы могли бы остаться. Так все складывалось. Но я видел, что настроение у Анны Николаевны испортилось. Любиным шуткам она не смеется и тоже, как Тамара, хочет скорее ехать. Люба и Глеб уже в полной темноте проводили нас на станцию. Мне было неловко на них смотреть, я понимал, для чего они остаются. Мы опять ехали в набитом битком вагоне, стояли в тамбуре. Народ на каждой остановке все вдавливался и вдавливался. Тамару утеснили в вагон. Саню прижали лицом к стеклу второй двери, которая не открывалась. А мы оказались в давке плечом к плечу, спинами в стену, а перед нами тоже были спины, пахнущие морозом, старой бедной одеждой, пригородной дорогой. Чтобы нас не растащило в стороны, я взял Анну Николаевну за руку и не выпускал больше. Тихо гладил шрам в форме ногтя. И мы ехали, ехали, странно быстро и странно долго. Снова ее подъезд. Тусклая лампочка, двери, закованные почтовыми ящиками. Она отступает, поднимается задом наперед по лестнице, а я наступаю на нее снизу. Левой рукой она держится за перила, а правой одним пальцем тычет мне в лоб. «Уходи! Уходи! Уходи!» Она смеется. Я продолжаю наступать и гляжу на нее снизу вверх, как веселый раб. «Уходи!» — говорят. «Уходи! Кому?» — говорят. Сегодня, в отличие от котуара, на ней пальто с серым воротничком и серая заячья ушанка. Она придает ей залихватский девичий вид. Девчонка и девчонка. Она твердит «Уходи!», а я качаю головой «Нет, нет, нет». Мы поднимаемся до второго этажа, я продолжаю теснить ее дальше. «Дальше ни за что!» Она смеется, но я наступаю. Если ей остановиться, мы окажемся на одной ступеньке лицом к лицу. Между вторым и третьим этажами два марша. Их разделяет небольшая площадочка. Она разрезает надвое узкое окно. Чтобы увидеть улицу, надо наклониться. Чтобы окно не выбили ногами, его защищают три толстых железных прута. На верхней можно присесть отдохнуть, и он отполированно блестит в темноте отблеском уличного света. Раз! И она села. Обманула! Дальше ни за что! И радуется, что обманула. Как мне теперь наступать? Ах так! Я сажусь рядом. Уйди, не уместимся! Уместимся! Мы заслонили ногами окно. Теперь ничего не видно. Ни ниже, ни выше лампочки не горят, хоть глаз выколи. Мы сидим, как на жердочке, упирая с подошвами в нижний прут. «Старая дура! Старая дура!» — говорит она о себе. В ответ я быстро нахожу ее руки. Я уже знаю их, как свои. Я сжимаю их, а сам еле удерживаю равновесие. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» — шепчет она прямо над моей головой, почти касаясь губами волос. Шапку я сдернул еще внизу. Я ее не слушаюсь. Я целую ее руку, где шрам, ее пальцы. Через две минуты все меняется. Нет шутливого тона. Увяла наша веселость. Мы молчим, лишь дышим учащенно. Руки наши не знают, что им делать еще. «О, Боже!» — вздох у нее горестный и усталый. «Что же это такое?» «Анна Николаевна!» — шепчу я со всей нежностью, на какую способен. «Анна Николаевна! Ну, Анна Николаевна! Не надо!» Якобы утешая, я глажу ее плечо, касаюсь лицом пахнущего духами воротника, глажу воротник. Все плывет, меняется. Глаза у меня закрыты. Я забыл, где я. Я касаюсь рукой ее щеки. Совсем легко, чуть-чуть. И вдруг она отзывается. Прижимает щеку. Приласкивается щекой к моей ладони. Господи! Я никогда такого не испытывал. Сколько в этом жесте нежного, доверчивого, одинокого. Ей-богу, я готов заплакать, так я понимаю ее сейчас. И это длится долго. Я хочу повторить его опять и опять. Удивительное прикосновение. Как хорошо! Как хорошо, как тихо. Мы замерли, хотя мои пальцы гладят ее волосы, запутываются в волосах. И вот послушно моему движению слабо отклоняется ее голова. Вот мы прикоснулись щеками, вот прижались лбами, словно в детской игре баран-баран-бук. Моя ладонь на ее затылке, а ее вдруг прошла по моей голове. стиснула мне плечо. Бьется сердце. Губы. У самых моих губ. Потом я иду под мелким дождем. Стоит оттепель, снежный кисель под ногами. Пустые улицы наполняет туман. Я весь хожу, как на шарнирах. Меня не отпускает, колотит счастливая дрожь. Я нюхаю свои руки, которые пахнут ее руками, запахом ее волос. Вокруг моих губ в сыром воздухе плывет аромат помады. Я иду, не зная куда, я не в силах идти домой, мое лицо распирает улыбка. Вновь и вновь я целую ее этим единственным, долгим, неумелым, счастливым, первым в своей жизни поцелуем, смешным, не продолжившимся, неповторенным, оборвавшим мне сердце. Я кружу и кружу по Хивинским кривым переулкам, просекаю проходные дворы, город как вымер. Я один на один сам с собою. Два милиционера на белых конях выплывают из тумана, цокают по асфальту копыта. Кони белые, а милиционеры в черных полушубках. Они слились с темнотой, и кажется, что кони идут сами, без верховых. Подь сюда! Чего шляешься? — рявкает голос. «Я домой, дяденьки, домой!» — кричу я издали и сворачиваю в первый же двор. Не хочется мне с ними лялякать. Опять и опять. Я дотрагиваюсь до ее щеки, путаю волосы, чувствую, как покорно склоняется ее голова. Я кручу эту пластинку 100 раз и ставлю снова. Потом меня выносит на знакомую прямую Хива, Гвардейская, Белый домик. Все спят. Никто ничего не знает. Баня чернеет без огонька, закрыты ворота. Дверь пивной перегораживает железный шкворень, висячий замок, с пивную кружку. Белый домик спит кукольным сном. На сквере хлюпает, капает с черных тополей. Вершины их растворены во мгле. Школы тоже будто нет. Если бы я не знал наизусть ее контура, можно было бы подумать, что впереди лишь чернота и туман, не горит даже лампочка над крыльцом. Я останавливаюсь. В голове несется 1 сентября, 5 я, Маргоша, Вока, Чичкин, Нос, Анна Николаевна. Кажется, поклониться бы в пояс школе. Стать на колени перед крыльцом. Спасибо, школа! Но нет. Вдруг окатывает тревога. Недобрым, почти зловещим тянет от черного здания. Так пугали по ночам в спальне еще в детском саду. В черном-причерном городе, на черной-причерной улице, в черном-причерном доме, в черной-причерной комнате стоял черный-причерный гроб. Черная-причерная школа намекает мне. Чему ты радуешься? Ты сообрази, что вы творите. Ты подумай, подумай. Позади опять цокает. Издали выплывают под свет фонаря белые лошадиные головы ветчиной шахматных коней. Я не дожидаюсь, пока они приблизятся, и бегу домой. Меня вызвал Нос. Его кабинет на 3-м этаже, в тесной без окон комнате, Прежде это была кладовая, а потом кабинет военного дела. Здесь стояли в козлах деревянные ружья, с которыми мы маршировали, и еще были две настоящие винтовки и ручной пулемет. Их мы разбирали и собирали под наблюдением военрука Васи. Бездомный Вася, бывший фронтовик, до появления в школе Чичкина и Носа, нелегально жил в этой комнате, и в ней навсегда устоялся Васин запах сырой шинели, кирзовых сапог, махорки, страшного перегара, которым шибало от Васи по утрам, и пригорелой каши. В углу на электроплитке часами варилась пшеничная каша из немолотого зерна. Уже года два, как Вася ушел из школы, давно был сделан ремонт и еще ремонт. Стояли у Носа застекленные шкафы с собраниями сочинений и его любимыми папками с завязками. Висели портреты и политическая карта мира. Сам Иван Иванович сидел за большим чистым столом с настольной лампой, но как войдешь, слышишь Васин запах, хоть убей. И глядишь по сторонам. Неужели нет ничего? Ни старой шинели на гвозде, ни плитки в углу, черная от потеков. У нее вечно перегорала спираль. Вася скручивал ее в узелки в местах обрыва, и узелки раскалялись ярче, чем вся спираль, искрили, и скоро плитка перегорала опять. Вызова к Носу следовало ожидать давно. Я еще никогда так не обрастал двойками, как теперь. — Вы что ж себе думаете? — спросил Нос. — Как это понятие понимать? Он сидел за столом. Я стоял понуро. Горели настольная лампа и верхний молочный плафон, будто сейчас вечер. А на дворе был мороз и солнце. Перед завучем лежал наш классный журнал, обернутый в зеленую бумагу. Обкуренным пальцем и едва не носом, низко наклонясь, нос сегодня был залеплен справа крестовинкой пластыря, завуч водил по строчкам против моей фамилии, натыкался на очередную двойку и говорил: «Ну, еще. Вторая понятие четверть кончается. Полугодие понятие, а у него 2-2-3-3-2. Что прикажете выводить?» «Я исправлю, Иваныч». Он меня не слушал. «А это? 2-2, а? Пропущено 3 урока. Еще понятие пропускаем. Опять 2». «Где? Откуда?» Я подался вперед. «Этой двойки у меня не было. Откуда это-то? Интересно!» Я готов был побазарить насчет незаконной двойки, о которой сам забыл. «Это я у нее выясню. Это вообще надо же!» «Бросьте понятие!» — остановил меня Нос. «Поменьше глупостями надо заниматься, а то понятие возомнили много!» Теперь он смотрел прямо на меня. «Сколько вам было сделано замечаний насчет парикмахерской? Ходят как монахи. Почему понятие не выполняете?» «Я, по-моему, не в первом классе». «Бросьте понятие, в первом, не в первом, а пока еще в школе находитесь. Не тем понятие голова забита». «Так, не из-за одних двоек ты меня вызвал. Что-то он мне припас. Неужели пронюхал? Не зря Анна Николаевна панически боится Носа». Завуч брезгливо оттолкнул пальцами журнал, откинулся. Из жестяной коробочки достал половинку разрезанной надвое сигареты, вставил в прокуренный пластмассовый мундштук, закурил. Я бы тоже теперь закурил с удовольствием. — Одеты понятия, вот и все условия, — говорил Нос. — С жиру понятия беситесь. Что там у вас за пионерская работа? — Вот оно. Ну, держись. — Слышу, понятие, день и ночь в пятом классе. Вечерами допоздна в школе, провожания разные. Ну — Ну-ну. Что еще ты знаешь? — С такой успеваемостью? — он постучал пальцем по журналу. — Все, понятие, прекращать надо. Все. И прическу, понятие, привести в порядок, и все. В человеке все должно быть на отлично, и в одежде, и в голове, понятие, и лицом, и в мыслях. — Нет, Нос. Видно, не все ты знаешь. Надо было идти в контратаку. Надо было ее спасать и себя выручать. Ваше первое дело — успеваемость. А вы о чем думаете? О чем я? О чем я думаю? Вот я вас понять и спрашиваю, о чем вы думаете? От этой пионерской работы мы вас освободим, не волнуйтесь. Сердце у меня упало. А там поглядим, какие еще понятия, причины. Да при чем тут пионерская работа? Смешно. Я вообще из школы ухожу. Сам не знаю, как выскочила у меня эта фраза. Я понял, что ничего он толком не знает, но слушок дошел, и надо теперь же немедленно снять все подозрения, увести носа в сторону. За этими «мы освободим, поглядим» всегда чудится уже не только тот человек, который произносит их, но некий совет, коллектив, кабинет Чичкина, где, может быть, уже обсудили тебя и решили твою судьбу. Нос вдруг клюнул. Нос насторожился. У нас не любили, когда отсеивались старшеклассники. Я нарочно держал паузу. Понуро глядел в пол на малиновую дорожку. Нос сделал две затяжки подряд. — Как понятие понимать? — Да ну... Я горько махнул рукой, мол, всего не расскажешь. Прямо с Нового года, наверное, придется. Я снова загадочно умолк. Пахло Васей. И я вспомнил, как добрый Вася называл нас огольцами и после каждого слова прибавлял «ядрёна вошь». «Оружие, огольцы, бывает ядрёна вошь всякая», —